или мир того дракона, один из тех, на примере которых и ввели сие правила заселения домена, не ее, вряд ли, очень уж давно это было, и цивилизация того мира должна была пройти куда больший путь. А должна ли, особенно учитывая общую неудачность всего опыта и категоричность сделанных из него выводов? Да, подумаю-ка я об этом потом. Сейчас есть более насущные дела, необходимо как-то сгладить углы. Я ведь желаю строить связи с нашими союзниками с несколько иными акцентами. Нет, кое-что они уже знают, но потомок тех, кто сотворил несколько племен разумных, это не то же самое, что потомок творцов мирозданий. Или Аверьян уже успел что-то растрепать малому совету, тогда мне можно вообще не париться, ибо поздно и все надо принимать как данность. Так, отрицать заявленное огненным, не соврав, не получится. Что делать-то, а? Впрочем, если не знаешь, что делать, делай то, к чему хоть немного готов. Мы готовились к наведению мостов, готовились. Речь составляли, варианты продумывали. Выверт этого дракона он ему мешает или сделал неактуальным? Вроде бы, нет. Ну, или не совсем. Значит, от этого и буду отталкиваться, а разъяснительные беседы отложим на потом. Эх, теперь бы еще не ударить в грязь лицом в смысле общения мыслеобразами. Образы иллюзии уже как бы не к месту. Или он и наоборот собьет с меня едва возникший флер эпичности. Не, может, оно и так, но позориться все равно будет неправильно. Особенно нарочно. Все эти размышления пронеслись в моей голове стремительно благодаря хорошо зарекомендовавшему себя трансу. Разгон мышления, с рассмотрением беседы с разных точек зрения, самое то, для начинающего переговорщика. Как вскоре выяснилось, пришлые более-менее осознавали суть произошедшего и даже то, что в порядках нового мира им надо разобраться. А еще, у них в новом мире почти ничего нет. Почти. Остров-то они, можно сказать, себе отвоевали. Но вот это как раз довольно скользкий момент, как для них самих, так и для всех драконов в целом. И, как назло, если с раскрытием тайн золотых все прошло легко, то со всем остальным переговоры буксовали. Тут ведь и достоинства не наши, не их, уронить нельзя, и разобраться нужно. До обитавших на острове агрессивных дикарей никому из их соседей по большому счету нет дела. Аборигены, если уж на то пошло, сами не раз пытались захватывать соседние острова. Попытки эти были весьма кровавыми, из-за чего у соседей на туземцев здоровенный такой зуб. Если остров не приберут огненные, то его захватит кто-нибудь из ближайших соседей. Аборигенов, прячущихся сейчас по пещерам, для обороны острова теперь точно не хватит. Вопрос лишь в том, как все это обставить, дабы не выглядело началом коварного захватнического похода, прикрытого весьма спорным оправданием. Дистанцироваться от огненных нам не хотелось. Один из рассматриваемых вариантов заключался в предоставлении им земли и переселении поближе к нашим владениям. Решение пусть и спорное, учитывая вспыльчивый нрав и разницу обычаев, однако у него есть свои преимущества. Только вот огненные не желали подачек. Обсуждение из-за языкового барьера изрядно затянулось, а незадолго до заката всплыла парочка упущенных нами нюансов. Во-первых, остатки туземцев тишком добрались до стоянки лодок и уже смылись с острова. А во-вторых, часть нашего общения умудрились подсмотреть приглядывающие за опасным островом соседи. Утечек с переговоров было аж две. Первый шпион унес подробности развернувшегося здесь сражения, а второй тишком наблюдал нашу встречу с огненными и стремглав унесся к шаману с подробностями того, как именно меня встретил их старейшина. Да что же сегодня за день-то такой, а? Узнав о случившемся, чудом удержал лицо. Впрочем, как выяснилось еще чуть позже, все эти проблемы, и не проблемы вовсе, а так, пустячные мелочи. Мы, оказывается, умудрились проморгать не только перенос огненных, но и гораздо более значимые события, создавшие угрозу всему миру. Глава 28. Вторжение в Исландию. Зимние праздники воспринималось жителями Исландии двояко. С одной стороны, это большие возможности. Тут и население время от времени пополняется занесенными из иных миров, обновляя тем самым кровь островитянам. Для развития, а то и пробуждения силы сия пора также весьма полезна. Но вот, с другой стороны, эта пора несет множество нешуточных угроз, нередко дорого обходящихся островитянам. Так было и в этом году. Разве что на сей раз пробоев в иные миры ожидалось гораздо больше. Первые переносы не принесли каких-либо серьезных сложностей, немного снизив градус напряженности. Переносило в мир по большей части всякую ерунду. Первые же, угодившие в пробои на мировое чудище, сразу же по прибытии свалилось в озеро, завязнув в трясиноподобном иле. Само, высланное на место стражи лишь засвидетельствовало сей казус. Попадание на остров нескольких альвов с яркой предрасположенностью к магии жизни исландцы так вообще встретили со слабо скрываемой от растерянных попаданцев радостью. Рады были и паре представителей более рослых остроухих, схожих по внешности со снежными альвами Скандинавии или жителями далекого Великолесья. Зато чуть погодя радости резко поубавилась, из странноватого пробоя, открывшегося на вершине одной из гор, расположенных в глубине острова, показался отряд троллей, сопровождавший сразу несколько магов-великанов во главе с особо могучим представителем сего племени. Великаны отличались от троллей не только отсутствием хвоста и более статным обликом, но и наличием на них доспехов. Вожак же выделялся так и пышущей от него силой да роскошной зачарованной броней. Завязался бой, но силы оказались неравны. Предводитель великанов показал себя на диво могучим магом, да и его соратники превзошли все ожидания исландской стражи. Исполины не только завоевали плацдарм, но и как-то обуздали пространственную аномалию так, что она со все возрастающей периодичностью стала перебрасывать вторженцам подкрепления. По поселениям острова тут же забили тревогу, спешно собирая ополчение и готовясь к отражению угрозы. Сборы были недолгими. На защиту Исландии поднялись многие могучие маги, да и рядовые не остались в стороне. Только вот, даже за короткое время сборов, тролли, прибывшие вместе с великанами, успели окопаться, создав вокруг аномалии мощные укрепления, а великаны неплохо защитили их с помощью чар, заняв в них оборону. Отбив все приступы, войска вторжения не только отбросили защитников Исландии, они заняли новые рубежи, принявшись укреплять уже их. К тому же, судя по всплескам силы, пространственный пробой все так же продолжал снабжать великанов подкреплениями. Помимо каменных троллей, среди нападавших исландцы заметили немалое количество ледяных великанов и весьма приличное число огненных. До недавних пор бесхвостые исполины крайне редко посещали Исландию, но в этот раз их оказалось чуть ли не большинство. Заметили среди нападавших и магов иных направлений, чего ранее вообще не случалось. Наступление вражеского войска постоянно развивалось, охватывая все больше земель Северного острова. Частота и мощь всплесков межмирового пробоя возрастала, еще больше настораживая исландцев. Несмотря на перенесенные неудачи, защитники острова храбрились и, невзирая поражения, надеялись одолеть врага. По всему острову был объявлен общий сбор. Как ни крути, а население Исландии невелико. И даже более выгодное соотношение одаренных к простолюдинам не сильно-то меняло положение. Большие вторжения великанов случались уже не раз. Жители острова от них отбивались. Ветеранов тех битв больше настораживали непривычные ухватки нынешнего врага. В этот раз громилы действовали гораздо разумнее, и их оказалось гораздо больше. Даже обычно диковатые тролли на сей раз воевали куда слаженней. Потому-то совет вождей решил стянуть для удара вообще все наличные силы и как можно быстрее задавить распоясавшегося врага. Спешно собравшись да наспех обсудив стратегию нового удара, воинство Исландии пошло в решающее наступление. В бой двинулись все. Не остались в стороне даже могучие древние маги, которые давным-давно укрылись в своих подгорных владениях, в коих они создали, считай, особый мирок, могущий приютить и прокормить своих обитателей, обеспечив им вполне сносное житье, даже в самые суровые времена. Битва была жаркой, земля сотрясалась от могучих ударов, небеса то вспыхивали, то темнели. Исландцы давили врага так, как никогда ранее. В какое-то мгновение удача, казалось бы, улыбнулась храбрым защитникам острова. Они пробили сначала одну линию обороны плацдарма, потом вторую, подобрались с боями к третьей, и были отброшены подкреплением, подошедшим из глубин захваченных великанами земель. Положение островитян стремительно скатывалось к сокрушительному поражению и захвату острова чужаками. Тяжести ему добавляло зимнее время, не особо-то располагавшее к судоходству, и недостаточное количество судов в порту. Вывести на них всех, как ни крути, не получалось. Исландия хоть и невелика, и не особо-то многолюдна, однако ее население раза в два больше, чем считалось в остальном мире. Немалая часть островитян обитала в подгорных обителях, которые с захватом поверхности острова будут почти отрезаны. Среди людей стала подниматься паника. Впрочем, поразмыслив, исландцы поняли, деваться им некуда. Тем, кому не хватит места на судах, придется уходить под землю и отсиживаться там. Оттуда можно будет делать партизанские вылазки, мешая неприятелю спокойно жить, да дожидаться того времени, когда вторгнувшихся в мир великанов придут воевать жители остального мира. Ведь на завоевании одного острова громадины наверняка не остановятся. Если сопротивление продержится в убежищах до той поры и примет участие в освобождении острова, исландцы сохранят на него хоть какие-то права. Пусть им придется чем-то поступиться, но совсем уж без дома они не останутся. Приняв решение, дальше действовали быстро. Пока войско с боями отступало, часть населения грузилась на суда, а другая пряталась вместе со скарбом и запасами под горами, стараясь вывести из хранилищ как можно больше припасов. И великанов кормить никому не хотелось, и самим им запасы ох как пригодятся. В довершение всех бед, помимо обычной для этого времени года бури, маги великанов умудрились помешать исландцам связаться с жителями иных земель. Причем выглядеть все должно было как просто очень уж могучее возмущение от бури. Когда до остального мира дойдет весть о вторжении, вся поверхность острова, скорее всего, будет полностью захвачена, и заморским войскам придется проводить уже не высадку, а приступ береговых укреплений, возведенных троллями. Адальмунд, объясни мне, дураку, как же так получилось, что спустя столько славных битв и орд поверженных врагов, мы ныне бессильно отступаем, да чего уж там, бежим от неприятеля, стремительно подминающего под себя наши земли, с болью в голосе вопросил подгорного вождя боевой маг, прошедший с ним немало битв. Они готовились к этому дню, Агнар. Все это время они готовились, выясняли наши слабости, изучали сильные стороны, дабы, когда наступит срок, ударить с учетом всего. Нашему врагу, как выяснилось, совсем не чуждо коварство. Не знаю доподлинно, кого сюда раньше отправляли на убой, и как их вожди вызнавали ход сражения и силу наших магов, но они перехитрили нас, ответил ему маг, больше похожий на снежных альвов Скандинавии или остроухих Великолесья. Его облик, можно сказать, был чем-то средним, имея при том черты, отличающие его от обоих этих народов. И что дальше? Есть ли надежда, что это дальше для нас вообще будет? Не удержался от вопроса Агнар. Надежда есть всегда. Пока мы живы и готовы ухватиться за подвернувшуюся возможность, она живет. Жены с малыми детьми уйдут на судах. Те, кому хватит места, остальных я уведу в мои подгорные владения. Да, тролли, могучие маги тверди, их много. Но я укреплял и зачаровывал рубежи своего подгорного обиталища все эти века. Это мои горы. Ученики и потомки мне всемерно помогали. И они поддержат меня в обороне сейчас. Вместе мы выстоим. Будем наносить врагу удары там, где он не ждет. От норков у нас создано множество, во всех частях острова. Насладиться победой мы врагу не дадим, ожесточенно посулил древний чародей, обладавший внешностью юноши. А дальше, на вторжение великанов не могут не ответить наши соседи, это понятно. Но, получится ли у нас сохранить хотя бы часть своих земель, и уверен ли ты, что заокеанские воители одолеют троллей, уточнил собеседник, следя взглядом за перемещением войска. Наша земля прекрасна и щедро наделена силой, однако для большинства чужеземцев она, при всем этом, слишком уж сурово большую часть года. Да, кто-то из них, наверное, захочет получить себе ее часть, от оного никуда не денешься. Но для их нужд, думаю, потребуется не так уж и много. К тому же, если мы продержимся до той поры да внесем достаточно весомый вклад в сражение, они обязаны будут учесть. Одолеют ли великанов, если все вместе, то, думаю, да. А еще не стоит забывать о недавно объявившемся в мире драконе. Пусть сей оборотень меня весьма настораживает, но дракон могуч. Его вмешательство способно сильно поколебать чашу весов. Очень сильно. Не стоит забывать и племя остроухих, столь внешне схожих с моими соплеменниками. Они, могучи как чародеи, куда более многочисленны, и выступают на его стороне, да и не только они, перейдя на весьма задумчивый тон, ответил Адальмунд. Вот это не только меня и беспокоит, что рогатые эти, что их хвостатые родичи, что клыкастые. Если первые да вторые настораживают преимущественно своим обликом, то третьи. Они отличаются от тех, кто нагонял страх на людей. Собственно, тем и отличаются, что вставали тогда на защиту. Да и в происхождении, судя по всему, также имеются различия, из-за чего два клыкастых племени почти сразу закусились друг с другом. Наша кровь рыцарям ночи не нужна. Для пропитания они используют химер, разводимых в Великолесье. Да, они покупают кровь и у людей, но варят из нее зелья, кои потом не пьют, а продают. Самим им от сих зелий проку гораздо меньше. Я это доподлинно выяснил. Меня больше настораживает дракон и то, что он, видимо, знал о готовящемся к нам вторжении, о чем случайно проболталась одна из его жен, ответил сильнейший маг Исландии. Час от часу не легче, буркнул Агнар. Я склоняюсь к тому, что он собирался как-то оному помешать. Его деяния временами вызывают вопросы, однако захватнических стремлений за ним не замечено. Да, он забрал себе тот остров в качестве виры, а его союзники после войны прибрали северное побережье Мраморного моря, но все это в ответ на нападение. И должен признать, взяли они весьма умеренно, уточнил древний маг. Может, решил создать себе образ в надежде, что владычество над миром преподнесут ему на блюде, предположил Агнар. Не, скорее, обустраивает себе удобное логово, заручившись поддержкой ближайших соседей и обрастает торговыми связями, и то в меру. Даже с закатными он покамест установил лишь торговлю, хотя те явно готовы были дать ему больше. У нас же он побыл всего ничего, окунулся в горячие источники, посмотрел на пробой в иной мир и был таков. После чего в течение нескольких лет, даже и не вспоминал о нашем острове, пояснил свое видение древний. Так, может, и теперь не явится, уточнил воин. Великаны угрожают спокойствию всего мира, а значит, помешают и дракону. Будем надеяться, что так оно все и есть. Собственно, уповать больше ни на что. Слишком могучи маги вторженцев, слишком многочисленны, со вздохом ответил боевой маг, изготовившись к обороне очередного рубежа. Исландские войска продержались, постоянно отступая, еще несколько дней, дав время загрузиться и уйти флоту, а тем, кому не хватило места, перевести провианты, самые необходимые вещи в подгорные убежища. После чего, измотанное боями войско также отступило под землю, завалив за собой выходы и выставив стражу из чародеев тверди, дабы помешать попыткам себя преследовать, либо выкурить островитян из их убежища. Флот Исландии с великими трудностями да по зимнему океану вырвался за пределы полога, установленного великанами, отправив гулять по миру пугающую весть о вторжении. Ответить на угрозу сразу оказалось сложно. Зимняя пора – далеко не самое удобное время для войн, и нельзя забывать о пробоях, происходящих в это время по всему миру. Они ведь тоже требуют к себе внимания. И пусть те опасности меркнут перед происшедшим на далекой северной земле, но где гарантии, что случившееся в Исландии не повторится где-нибудь еще, в то время, как войско уйдет воевать на чужбину? Впрочем, сказать, что в мире ничего не делалось, было нельзя. По нему тут и там объявляли сборы войск и во всеуслышание вещали о запрете на сведение старых счетов до той поры, пока не минует всеобщая угроза. Нарушителям потом могло прилететь сразу от нескольких соседей, в назидание. Это касалось прежде всего крупных государств, а не какой-то мелочи, но и им мутить воду было чревато. А еще, почти сразу началось и обсуждение стратегии будущей войны. Столь масштабное событие да в рамках целого мира разворачивается крайне тяжеловесно и сопровождается уймой сложностей да споров. Все это понимали, вот и торопились. Руководство сводным войском разбивается на нескольких военачальников сразу. Кого-то способного руководить всем войском в мире нет. Даже если бы захотели выдвинуть единого стратега, ничего бы не вышло. Воевода должен знать свои войска от и до, а это, в данном случае, недостижимо. Идти же на убой из-за глупых ошибок левого дяди, или, тем паче, коварной подставы, никому не хочется. Наступивший мир нужен выжившим, а если войско той или иной страны погибнет из-за недогляда, то и страну, и родню павших героев ничего хорошего не ждет. Все это и стало темой для обсуждения едва собравшегося военсовета. Чем дольше мы ждем и собираемся, тем крепче закрепятся великаны и тем больше сил они перебросят в наш мир. Надо действовать, наносить беспокоящие удары, мешать, уменьшать численность врага. Наконец, ярился один из делегатов военного совета сводного войска от ханств. Брать приступом остров, превращенный в крепость, само по себе сложно, а по Зимнему морю, и подавно. Там все обстоит иначе, чем в Средиземноморье. Особенно в эту пору, заметил в ответ делегат от британских королевств. Может, тогда хотя бы выбрать единую стратегию, в этих пришлых чувствуется воля и основательность. Они пришли с серьезными намерениями, продуманными от и до. Я это чувствую. Так когда-то вели войска наши великие завоеватели. Без столь же продуманного ответа тут не обойтись, не отступал потомок кочевников. И кого же вы видите во главе? Уж не себя ли? Хмыкнул на это Ведогар Уральский. Да хоть вашего испепелителя, лишь бы отразить нависшую угрозу. Сделал неожиданный выпад представитель ханств, однако, вместо на мгновение замешкавшегося Ведогора, слово взял другой делегат, дракон, бесспорно могучий воитель. Однако, во всех известных нам битвах, он руководил достаточно малыми войсками, пусть и добивался при этом многого. Зато дракон воевал и на суше, и на море, и во льдах, и даже в воздухе, искусно используя пространственные чары для переброски союзных войск. Союзников у него, кстати, на диво много, и держатся они друг за друга крепко. В том числе, среди них недавно замеченный дракон неба из Поднебесной, на которого тамошние жители вообще молятся, а враги, боятся до дрожи. Дракон Поднебесный даже наших великих предков умудрился отвадить от тех земель, не унимался, закусивший у дела делегат. Князь Злат прежде собирается все разведать. Может статься, попробовать врага на зубок, дабы выяснить его примерные возможности. Часть союзников хотят его воном начинаний поддержать, немногословно ответил на это Ведогор. Дракон что, собрался и на великанов идти малым войском, ошеломленно выпалил еще один представитель ханств. Они идут на разведку. Большего я сейчас сказать не могу. Уверен, у великанов имеются провидцы, границы возможностей которых нам пока неизвестны, обрубил Ведогор. Если и на месте Исландии после разведки останется пышущий жаром кратер, похожий на жерло вулкана, я даже и не знаю, радоваться сему обстоятельству или же наоборот, протянул еще один маг, на которого тут же шикнул его сосед. Исландия, скопление вулканов. Если одной пышущей жаром дыркой там станет больше, никто этого даже не заметит, небрежно махнув рукой, заявил шаман Ацтекской империи. Только вот сия шуточка заставила расслабиться далеко не всех. Даже Ведогор больше изобразил на лице невозмутимость. Его все это беспокоило с несколько иной точки зрения, но от этого не легче. Напряжение так и витало в воздухе. Мир начал спешно собирать сводное войско, посему становиться одной из возможных целей Уральскому не хотелось. А еще его немало подивило предложение делегата от ханств, и он вовсю пытался понять, какие именно интриги за этим стояли. Сложность же заключалась в том, что вероятных ответов тут уйма. Уважаемый, а как, на ваш взгляд, дракон отнесется к мысли вести в бой сводное войско? Зашел с иной стороны посланник ханств. Не возьмусь доподлинно судить о подобном. Но скажу вот что. Князь Злат очень много сделал для того, чтобы его союзники справлялись с новыми угрозами без его вмешательства. Тяга к созиданию в князе преобладает над боевитостью и властностью, обтекаемо, но четко расставив акценты, ответил Ведогор. Да, мы уже наслышаны о шхунах, построенных с его непосредственным участием, как и о недавнем карательном походе с их участием, слегка качая головой, вклинился в обсуждение делегат от Пиренейских королевств. Морские разбойники, извечная и, я бы даже сказал, неизбывная беда, сколь их не изводи, появятся новые. Тем не менее, если негодников время от времени вразумлять да прореживать, они будут остерегаться связываться со столь неудобным противником, как ни в чем не бывало, ответил Уральский. Может, все-таки вернемся к основной теме, пираты подождут. То, что кто-то вызвался провести разведку и даже попробовать врага на зубок, замечательно. Честь ему и хвала. Однако не стоит забываться да отвлекаться, затягивая тем самым совет. Враг не дремлет, возмутился представитель Азорского архипелага. Поддерживаю. Азоры, понятно, ближе к Исландии, но, сдается мне, более дальним краям расхолаживаться тоже не стоит, вставил снежный эльф, прибывший из Бергена. Я, только за, пожав плечами заявил Ведогор. Сбор войск идет полным ходом. Настолько, насколько это вообще возможно в столь неподходящее время. Флоты также подтягиваются. Сложность в том, что для грядущего похода подойдут лишь самые мощные океанские корабли. Мало того, что погода не самая подходящая, так к тому же без полноценного прорыва береговой обороны, ни о какой высадке войск просто не может идти речи. Разве только создатели порталов смогут пробиться в тылы и завоевать плацдарм, заявил посланник британских королевств. По поводу порталов в тылы, покамест требуется уточнение разведки. Ныне ничего большего об этом не скажу. У противника определенно имеются свои маги пространства. Причем не абы какие, а способные обуздать межмировый пробой, сделав его проходом для полноценной переброски подкреплений. На что они еще способны и чего успели достичь, сейчас выясняется, коротко поведал Влад Рогов, которого поддержал кивком Борислав Хвостов. Да, разведка важна. Ваши порталы весьма способствуют сборам войск, Однако без тщательной разведки в грядущих сражениях не обойтись, заметил представитель Бергена. И я, и Борислав покамест так и будем заниматься переброской подкреплений, а разведка, ее вместе с Золотым проведут наши сыновья и дочери. Среди наших потомков много тех, кто может провести ее так, как он и требуется. Как, впрочем, и поспособствовать пращурам с открытием порталов. Столько сил и стараний было положено, дабы все обстояло именно так, с долей иронии и легкой улыбкой, за которыми пряталась гордость, ответил Влад Рогов. Глава 29. Война и мир глазами обывателей. Пещерная обитель под горами Исландии. Маленькая семья остроухих попаданцев. Эйна. Эх, вот почему с нами то и дело случается что-нибудь эдакое. В родном мире пришлось скрываться от приставучих недругов, столько всего пережили по их вине, что аж вспоминать родной мир тошно. Потом, скитаясь по дремучим лесам в Холмогорье, мы угодили в непонятный магический туман, вышли из которого уже в этом мире. Со стражами сей земли, впрочем, удалось договориться. Правда, они изначально не желали с нами воевать, а просто стремились обезопасить остров от возможных болячек да вразумить нас по поводу местных порядков. У них даже особое пособие для пришлых имелось, в картинках, изображающих те или иные положения, в которые мы могли попасть. Даже дитя бы разобралось, а чуть погодя, даже выяснилось, что мы здесь не единственные из нашего племени. Но стоило чуток обжиться на новом месте, подкрались очередные неприятности. На первый взгляд, пустяк, ведь не обязывают к чему-то, а лишь увещевают остепениться, рассмотреть те или иные предложения сватовства, но, само собой я понимала, мол, привечали нас в том числе и ради обновления крови, но такой вот навязчивости с упорством ни я, ни брат с его женушкой не ожидали. Местные девушки к братцу даже с предложениями зачать им ребеночка без вхождения в семью не раз подходили. Да что там, даже от замужних женщин, время от времени, поступали предложения подобного толка. А уж о докучливости сватавшихся ко мне женихов и вспоминать страшно. Они ведь, даже получив твердый отказ, да пропустив всех последующих всей очереди, спустя время, вновь оказывались на пороге снятой нами полуземлинки. Раз за разом повторяли свои предложения, обосновывая их все теми же доводами. Всего-то и отличий, в попытках подобрать чуть иные слова, раздражали просто неимоверно. Как будто мало местной погоды, большую часть года нагоняющей жуткую тоску и раздражение, честное слово, мы не раз и не два пожалели, что не попытались объясниться с теми оборотнями, столь похожими на наших соплеменников. Убрались бы вместе с ними с этого промозглого до сырого острова куда подальше, глядишь, и горя бы не знали. Только островитяне нас тогда так старательно забалтывали да постоянно чем-нибудь занимали, что было совершенно не до того. Ну и драконы-оборотни, надо признать, весьма настораживали. Их крылатые облики очень уж схожи с летучими вирмами с нашей родины. Как вспомнишь, так сразу не по себе становится. И жену единственного виденного нами мужчины драконьего племени вон сколько. И все ведь разные. Видать, тот еще охотник за юбками. Но он при всем при этом хотя бы привлекает могучей статью и магической силой. А эти островные надоеды у-у-у. И вообще, на большой земле выбор тоже, скорее всего, больший. Если бы перебрались туда, было бы легче. А еще те земли, в отличие от этого промозглого острова с его коварными жителями, не захватили великаны. На большой земле не нужно прятаться под горами, гадая, что будет дальше. Эх, самое поразительное, даже в столь грозную пору настырные женишки со сводниками никак не угомонятся. Им заняться нечем, и к брату то и дело лезут с предложением перестраховаться, оставив после себя как можно больше потомков, и ко мне, еще и на долг какой-то напирают. Вот, какой, спрашивается, у нас перед ними долг, а в том, что нас не прибили сразу по прибытию. Так ведь и их предков, в свой черед не удавили при весьма и весьма схожих обстоятельствах. Так что это их долг требует всячески блюсти закон гостеприимства. Ну и мы в подобном же случае также проявим терпимость до гостеприимства, если, конечно, гости не будут вести себя как давешние тролли. В остальном же за все, что у нас есть, мы отплатили местным честь по чести. Втроем стараемся не покладая рук. Я амулеты чарую, Айла зелья варит, а Варин исцеляет болезных. И если бы нам то и дело не препятствовали, давно бы свалили с этого острова, коли одно пребывание на нем ввергает нас в какие-то там долги. И чего брат телится, неудобно ему, понимаешь ли, уговор у него, видите ли, на полгода, только продлевают его каждый раз так, чтобы срок нового приходился на весь период судоходства, А после закрытия куда мы с острова денемся-то? Ему и Айла уже намекала. Дескать, стоит постараться подкопить средств да переждать. И я в лоб заявляла, мол, лучше перебиваться, чем придется, подзатянув пояса, но дождаться первого-второго корабля, да наняться уже на него. Но Варину, видишь ли, таверна – одна из немногих радостей в этой дыре, а для заседаний в ней нужны средства. Замкнутый круг. Впрочем, сей круг все-таки разорвали, только не мы, а великаны, загнавшие всех нас скопом в пещеры. Нет, местный на больший, конечно, молодец. Так ловко обустроился и подземелья, создав в них чуть ли не подгорную страну с пещерами, отличающимися от привычных на диво высоченными сводами. Но, что дальше местные бодрятся, надеются на прибытие войск из-за моря, а у меня уже руки начинают опускаться. Хотя, подожди-ка, если сюда прибудут войска с большой земли, это ведь еще одна возможность вырваться из западни. Главное, выжить. Айла, молодая женщина с грустью оглядела опустевший после ухода мужа закуток. Пещера, выделенная их маленькой семье, была скромной, всего-то пара кое-как отгороженных закутков да общее помещение с очагом. А учитывая то, что и у женщины, и у сестры ее мужа здесь же располагались простенькая зельеварня с подобием мастерской зачарователя, то о каком-то удобстве или просторе, тем паче не могло идти речи. Впрочем, мысли Айлы занимало другое. Опять Варин ушел на смену. Хорошо хоть мужа взяли целителем, а не затащили в ту мясорубку. Против великанов ему ловить нечего. Варин пусть и может, случись нужда, дать отпор боевыми чарами, но он ни разу не разведчик и даже как охотник не слишком-то выделяется среди местных. И это хорошо, иначе бы его забрали в отряды, совершающие вылазки. А те ведь по краю ходят. В вылазки, по-хорошему, должны ходить лишь обладатели мощного дара отвода глаз до сокрытия от духов. И то оного хватит только для того, чтобы тишком-тишком прокрасться мимо врага. Если же хочешь воевать, надо обладать силой матерого мастера-боевика, а лучше, магистра. Вдобавок, вражины поодиночке ходят редко. Если же отряды лазутчиков нарвутся на кого-то серьезного, то и подавно, беда. Сколько горячих голов нарвалось в первые дни после исхода под горы. Благо, Варин за время прежних наших скитаний научился здраво оценивать свои возможности. Даже зелья, которые я варю целыми днями, большинству из тех горе-воителей не понадобились. Впрочем, и без тех сорвиголов найдется на кого потратить зелья. Столько раненых. А что будет, когда воинов останется мало? Права Ина, надо было выбираться на большую землю, а не сидеть тут сиднем. Я, по правде говоря, побаивалась. Вдруг бы мы там вновь куда-нибудь влипли по своему обыкновению, только уже по-серьезному, назойливых местных девиц да сводников я готова была терпеть. Никто из предлагаемых мужу девиц не подходил, а без этого его воротило. Он у меня привередливый, на обыкова не посмотрит и не полезет. Еще бы в таверне этой проклятой не заседался всякими любителями нализаться пивом да потрепать языком, вообще образцовым мужем был бы. Тем более, языком он может действовать с куда большим толком, и за моими ласками дело не станет. Так на кой спальня али горячая купель всяко лучше таверны. Энда, понимаю я, почему ей не столь не терпелось сбежать отсюда. Местные ухажеры ей не по сердцу, а наглядится на меня, милующуюся по вечерам с ее братом, и готова на стену лезть от безысходной тоски. Одной же податься в дальние странствия страшно, да и мы, единственные родичи в этом мире. Как тут бросишь все? Эх, надо было умаслить как следует Варина, уболтав его войти в положение сестры и переехать. Знаю ведь, как мужа следует приласкать, чтобы он на все и вся готов был. Сейчас бы, глядишь, поспокойнее на сердце было бы. Оно страшно, конечно. Вдруг в большом мире наши невеликие мажеские умения окажутся никому не нужны? Вон, даже тут, на студенном острове, заслуженно славящимся суровой погодой, мы далеко не самые могучие маги. А каково будет в большом мире? Вот то-то же. Но, с другой стороны, живут же за морем те, в ком сила вообще дремлет. Значит, и мы бы справились. Уж как-нибудь устроились бы. Эх, чего уж теперь рассуждать. Надо готовить зелья, вытяжка уж подоспела. Варин, утомившись, решил прерваться на короткий отдых да побаловать себя горячим взваром с галетами. Если не перевести дух, пойдут ошибки. Сел на тумбу, налил себе ягодного взвара, нащупал галету в коробе, куснул, запил, и вот уже по телу разливается приятная нега. Хороший сбор заварили. Поднял взор от чаши и понял, место для отдыха надо переносить в какой-нибудь укромный закуток, иначе переключиться хоть на время не выйдет. Сколько раненых. который день с самого утра и до изнеможения врачую, а глянешь вокруг, и исподволь создается ощущение, будто бы вообще ничего толком не сделал, раз болезных меньше не становится, разве что лица их все время меняются, да раны друг от друга отличаются, а иначе бы точно свихнулся. Ох, хотел я чувствовать себя востребованным да важным, получил полной мерой, а вот безопасности да спокойствия, за которые я столь старательно цеплялся, более нет, и пусть жена с сестрой не на передовой, но, что дальше, нас ведь загнали под землю, под гору, если угодно, дальше отступать некуда, как мне теперь смотреть в глаза жены, которую желал уберечь, а сестренке, она ведь и без того вовсю бесилась от безысходности до надоедливого сватовства женихов, кое ей совершенно не подходит, и ведь я доподлинно вызнал из болтовни пьянчуг, сидевших за соседними столами в таверне, о местах, где обитают схожие с нашим народы. Да сходство то, скорее, лишь внешнее. Нравы в тех краях иные. Но тут ведь, тоже отнюдь не наша родина. Ну да, смутили меня поначалу оборотни обитавшие, как выяснилось, в тех же краях, что и заморские остроухие. Ну умеют они принимать облик, столь схожий с летучими вирмами. Ну опасался я, что явно любвеобильный дракон положит глаз на мою сестру. И что с того, может оборотень ей бы куда больше понравился, нежели местные ухажеры, женщины любят могучих да властных, а про дракона такое в таверне рассказывали, что аж жуть берет, да и сестра, помнится, обмолвилась пару раз, дескать он хоть и грозен, но притом и, не, вряд ли и не хоть чего-нибудь там светило, о драконьих женах тоже слухи гуляют ого какие, но, если не с драконом, так, может, сошлась бы с кем-нибудь еще, все лучше, чем наблюдать за этим опостылевшим хороводом из одних и тех же женихов, как она их еще чем-нибудь тяжелым не огрела, хотя в таком случае, возникли бы обоснованные претензии с их стороны. Погоди-ка, они, что же, на Виру все это время нарывались? Энда, все мы сильны задним умом, чего уж теперь, теперь надо выжить и дождаться войск из-за моря, а там, глядишь, выдам сестру в рот какого-нибудь героя-освободителя. Может статься, и мы с женой за море переберемся. Я... Конечно, понимаю желание местного главы нашей общины вырастить из нынешней горстки соплеменников нечто хоть немного напоминающее полноценное племя, но как представлю, что потом и моим дочерям будут навязывать негодящих женихов, так, эх, там видно будет, а сейчас пора подниматься и идти к следующей койке, день будет длинным, семья фермеров, Ергин и Виви с Гердой, Ергин, как жить-то теперь будем, ведь все веками наживаемое предками и нашими стараниями разорено, и дом, и хозяйство порушены, землю нашу топчут постылые тролли и их бесхвостые родичи, стада-то мы с собой угнали под землю, да и запасы кормов с припасами на зиму успели вывести, но их ведь теперь съедят подчистую, скарба вывезли самую малость, только более-менее легкое да ценное, ну и то, без чего совсем уж не обойтись, чем потом детей кормить будем. С чего приданное дочерям выкроим, расплакалась обычно неунывающая Виви. Скот мы смогли перегнать только благодаря воинам, сдерживавшим нашествие великанов. Так что за съедаемое сейчас, они уже заплатили с лихвой. Дом и хозяйство можно поднять, если освободим землю, и великаны не изведут на корню леса. Накопление наше я вывез. Благо, мы откладывали больше, нежели другие. А ты меня еще спрашивала на кой, вот теперь пригодилось. Хотя лучше бы и дальше пилила, чем вот это вот все, с тяжелым вздохом ответил мужчина, но тут влезла Герда, подняв другую тему. Случившееся не воротишь, уж лучше вот о чем скажи, что ты думаешь о надеждах наших вояк да на больших, уповающих на помощь из-за моря, насколько все это осуществимо, сдюжат ли заморские воители и захотят ли вообще связываться, сколько их ждать, на нашем острове великаны, скорее всего, не остановятся. Потому, хотят ли за морем или нет, а воевать им придется. Потянут ли, а кто их знает. Если хоть часть россказней про того же дракона, правда, то сдюжат, покачивая головой в такт своим мыслям, ответил Ергин. Врут поди, в таверне спьяну и не такое ляпнуть могут, усомнилась Виви. Больно уж часто говорят одно и то же, да из совершенно разных уст. И провидцы в один голос твердят то же самое, веско добавил Ергин. А останется ли после всего что-то от нашей земли нам, что с нами будет? И ты даже примерно не ответил, сколько нам придется продержаться до прибытия войска с большой земли, насторожилась Герда. Наша земля красива, но сурова. Тут старейшины правы, говоря, мол, большинство чужеземцев, даже при плате им, тут не останется. Сколько моряков из проходящих судов у нас не гостило, все поют на один и тот же лад. А по поводу сроков, чем больше будет времени у троллей, тем сильнее они закрепятся и тем труднее их будет выбить. К врагу постоянно прибывают подкрепления со все более могучими магами. В общем, главное, дождаться помощи. «Крепитесь, мои хорошие», — со вздохом ответил муж своим женщинам. «Понятно, будем ждать докрепиться. Что нам еще остается, хотя нам еще повезло. У соседей-то вон как вышло. Дети бездомными сиротами остались. Даже скарб спасти не получилось», — всхлипнула Герда. «Оха», — вторила ей растроганная Виви. «Вот-вот, так держать. Даже в плохом надо пытаться найти что-то, что поможет продержаться нам самим», — покивал на это Ергин. «Мальчонка их перед дочерями нашими только недавно хвост распушить стал, а теперь», — задумчиво-тоскливо вымолвила Виви. «Если получится, можно его с сестрами приютить. Глядишь, и без приданого дочерям обойтись получится», — горестно хмыкнул Ергин. «А давай, и дело благое сделаем, и дочерям, глядишь, поспособствуем. Они ведь с Ририком с малых лет ладят, и сила в нем с недавних пор пробуждаться стала. Вдруг все сладится», — вскинулась Виви. «Хозяйство вместе поднимать куда сподручнее будет». «Да, дельная мысль», — подвел итог Ергин. «Семья воина островной стражи. Да что же это такое, опять нарвались на слишком сильный отряд. И ведь ни одной из этих мразей прибить не смогли. Еще и очередного прохода на поверхности из-за этого лишились», — выдав его врагу, дал волю кипевшей в нем злобе мужчина. «Едва стало понятно, что маги Тверди все же смогли надежно закупорить проход на поверхность, не допустив троллей под землю. Джерард, я понимаю, ты жаждешь отмстить за брата, остальную родню. Но, если ты не станешь хоть чуточку осмотрительнее, мстить надо будет уже за нас. Брунгильде лишь чудом удалось вывернуться. Ты чего добиваешься? МХММРРР. Хорошо, ты права, Вилма. Признаю, я зарвался. Столько потерь, и ничего ведь толком не противопоставить этим проклятым громилам. Бессилие бесит меня, жжет изнутри, подобно яду. Скольких мы уже потеряли, а сколько еще потеряем? Сильнейшие из наших магов вынуждены были отступить перед врагом, отдав ему земли предков. Нас загнали сюда, под горы. Вожди говорят, мол, здесь-то мы выстоим, дождемся подмоги. А вдруг великаны начнут штурмовать пещеры с детьми? Они ведь могут. Тролли, как ни крути, маги Тверди. Где гарантия, что им не взбредет в голову подобная мысль? Особенно если их оставить на поверхности в покое, ответил находящийся в раздрае мужчина. Наши вылазки, прежде всего обозначение, что мы все еще воюем, а не сдались под ударами врага. Причем обозначение сие, не для троллей, а для тех, кто придет сюда из-за моря. Вылазки важны, спору нет, но еще важнее крепко держать оборону пещер. Достаточно лишь немного дразнить врага, не давать им взяться за наши горы всерьез. Время мстить настанет тогда, когда подоспеет помощь и можно будет всем вместе вломить врагу, воздав за все его бесчинства, заявила молчавшая до того Гунвер. «Да понятно, но как же мне хочется отомстить им хоть в малом», — буркнул Джерард. «Лучше победить потом, вышвырнув великанов с нашей земли. Пусть выждав да заручившись помощью иноземцев, но выбить», — донеслось в ответ от Гунвер. «Ты, как всегда, оправдываешь свое имя, но ты права. Эх, как же я завидую Давину, сумевшему в двух вылазках прибить сразу нескольких великанов, слишком близко сунувшихся к морю. Только я ведь не водник, Давиновы ухватки мне при всем желании не повторить. А до чего хитрые от норки горняки подготовили для таких, как он, выходит прямо в море. Тролли их даже при отступлении обнаружить не могут. Жаль только большинство могучих водников ушло с флотом. Они бы им показали. Среди громил к тому же маловато магов воды. По крайней мере, пока. Вот выбьем врага и вновь попробуем зачать сына с даром к водным чарам», — посулила на это высказывание мужа Свана, обладавшая некоторой предрасположенностью именно к этой стихии. «Это я завсегда, ХМ. А, может, уединимся в пещерке да проведем небольшие учения? Зачатие сына – дело ответственное. Пред тем, как к нему приступать, прежде, неплохо бы хорошенько поупражняться. Заодно и расслабимся», – предложил мужчина, на которого внезапно накатила игривость. «А давай», — дружно ответили мужу его верные воительницы. Глава 30. Разведка боем. Весть о вторжении в Исландию застала нас врасплох. Мы только-только начали подбирать ключик к выстраиванию своей позиции с семьей огненных и разбираться с их претензиями на клочок Карибского архипелага. А сверху свалилась новость об утечке в сторону ацтеков. Не успели переварить эту печаль, как вдогонку прилетела весть о вторжении. Впрочем, решение остальных задач теперь отложено в дальний ящик, причем на неопределенный срок. Конфликт огненных с дикарями заморожен вплоть до отражения угрозы миру. На островок прибудут наблюдатели, которые за оным проследят, а мы отправимся разбираться с новой напастью. Кстати, старший из огненных так или иначе, но ухватил суть ситуации, приняв на удивление дальновидное политическое решение, особенно для представителя цивилизации, находящейся на весьма раннем этапе развития. Он оставил семью на старшего сына, а сам с женой вызвался участвовать в отражении угрозы. Казалось бы, какой прок от этих двоих в масштабах мира? Но это два архимага, один из которых достиг второй ступени. И, что более важно, эти маги, драконы-оборотни, способные на очень и очень многое. Ну, и положение у них, да и у нас заодно, сложилось весьма скользкое, требующее вложиться в создание более благообразного облика. Их претензии, после захвата Исландии, смотрятся не ахти, аналогии очень уж неприглядные вырисовываются, пусть и с нюансами. И что теперь со всем этим делать, уточнила Ладна, как только мы переместились порталом в Великолесье, оставив на острове наблюдателей. Прежде всего, посоветоваться, коротко ответил я, открывая портал в домен. Получив весть о захвате Исландии, я закономерно захотел справиться об этом у 13-го. Вторжение из иного мира – это очередной нежданчик, а коль так, преподнести оно может что угодно. Как оказалось, я был во многом прав. Если вкратце, великаны и те, кто за ними стоит, походу, решили пересмотреть прошлый раздел сфер влияния. Золотые почти ушли со своих прежних владений, но те все еще числятся за ними. Есть метки на мирах, есть проект возрождения, который должен со временем создать новую цивилизацию золотых на прежних позициях. Сейчас же установился эдакий переходный период, когда кое-кто вполне может попытаться урвать себе кусочек всего пирога, но прежде им нужно провести разведку боем, дабы определить границы дозволенного. Нынешние события как раз и являются своеобразной проверкой. Казалось бы, достаточно кому-нибудь из ушедших на время вернуться, да намекнуть бузатерам, мол, взорвались вы, ребята, и все вернется на круги своя, но в дальнейшем сей шаг нам может аукнуться, причем, в целом ряде направлений. В общем, нам надо разобраться с вторжением самим. Выбить захвативших Исландию великанов жизненно необходимо, но важен и путь достижения цели, заявил наш с Эльдаром наставник. Кое-какие возможности у нас имеются, но, как я понимаю, не все так просто, уточнил я. Да, тут вступает в дело еще один аспект, ваше влияние на мир и на положение в нем драконов. Если произвести слишком уж сильное впечатление, это запросто может выйти вам боком, подтвердил мою догадку 13-й. Это понятно, посыл-то и впрямь понятен. Сей мир нужен нам, как источник пополнений. Принимать же к себе следует кого-то гармонично развитого, здраво и свободно мыслящего, зрелого, если угодно. Раболепные фанатики, безвольные последователи или личности того похуже, драконам не подойдут. Будущие поколения просто не воспримут таковых как избранников. Да и сама суть наделенных силой противится подобному, подсознательно провоцируя на отпор или по меньшей мере отстранение. Не нужен нам и затаенный страх со стороны народов мира, ведь в их окружении будут жить наши союзники, а с кем поведешься, от того и наберешься. В общем, необходимо здоровое и полноценное общество, порождающее здоровых же разумных, часть из которых войдет в нашу семью, обновит ее и даст новый импульс, а не будет сталкивать на путь деградации. Так понимаю, нам надо постараться своими силами, все же уточнил я. Да, в деле отражения угрозы надо дать вашим союзникам проявить себя, да и самим хорошо бы обойтись лишь собственными силами. Еще замечательней, если вы турите великанов, действуя в составе воинства мира, так сказать, дружными рядами. Показать себя стоит в лучшем свете, но без перегибов. Пока силы вторжения еще не до конца закрепились, это вполне достижимо, пояснил он. Сдается мне, без накладок не обойдется, протянул в ответ я, желая выявить некие границы. Само собой, действуйте с опорой на складывающееся положение. Война, пора неожиданностей, как к ней не готовься. Думаю, тайна преображения верхушки Великолесья и роговых с хвостовыми в драконов лесной крови, скорее всего, раскроется. По-хорошему, после отражения угрозы, вам надо будет на время уйти в тень, как это делали в античности те, кто снискал излишне большую славу, но не желал захватывать власть. Ну, или не хотел противостоять всем тем, кто кто подозревал прославившегося соотечественника в подобных замыслах. Умные люди все-таки рождались в те времена. Да. Впрочем, мы так и так собирались уделить внимание семье, вот и займемся. Золотое пламя нас уже вон как обскакало. С переходом к ним Дарина разница стала еще разительнее. Они уже состоявшийся клан с двумя младшими ветвями и серьезным заделом к появлению старших, а мы все еще топчемся на первом этапе создания рода. Да, и как тут наверстывать? Тут уж решать вам, дипломатично ушел от ответа наставник. А ведь непонцы предлагали готовое решение. Хех, потешался над Альваром, а сам-то, хотя времени вроде бы прошло не так уж и много, да и, угу, оно само так получилось. Так ведь обычно говорят в подобных случаях. Злат, ты нас пугаешь, буркнула Соколика. Это я так, отвлеченные размышления в порядке бреда. Впрочем, ну их эти идеи. Пора браться за дело, да хоть с предстоящим военсоветом что-то думать да решать, прежде чем выходить на большую политическую арену, кою представляет собой военсовет сводного войска, решили собрать между собойчик в Великолесье да набросать общую стратегию. На военсовете будет то еще столпотворение с постоянными препирательствами, и без единой позиции вектора там не выгрести. Хм, может, назначить самого себя разведчиком, да пропустить под сим благовидным предлогом первые и самые жаркие дрязги, после которых установится какое-никакое равновесие. Как-никак, благовидный и даже достойный предлог, подумал я, а хуже не будет, вдруг там чего-нибудь не того нарешают, уточнила по мысли реченишка, подслушавшая промелькнувшую у меня мысль. Оно, конечно, чревато некоторым упущением контроля, однако, как мне кажется, есть в данном шаге и свои преимущества. Опять же, надо смотреть правде в глаза. В подобных делах я еще новичок. Если полезу, что называется, сходу, могу ведь и напортачить. И провидческий транс, в данном случае, запросто может спасовать, слишком уж много переменных да нестабильностей. А так, выдержу своеобразную паузу и, глядишь, буду в итоге выглядеть гораздо выгодней. Может, ты и прав, влезла в наш разговор Пела. Посмотрим. Сначала между собойчик. Одна голова, хорошо, а несколько проверенных веками политиков могут навести на более взвешенное решение. И нам так и так требуется обсудить с малым советом ряд щекотливых тем, заключил я. Зал, в котором собрались наши, гудел подобно растревоженному улью. Помимо малого совета нового состава, тут собрались дружной гурьбой военачальники да вожди рангом помладше. Слишком уж много самых разных вопросов требовали решений в кратчайшие сроки, а спускать их по инстанциям не было времени. Примерный порядок обсуждений уже определили, что сильно упростило общение. «Приветствую всех. Есть какие-либо срочные вести или же предложения?» Сходу уточнил я. «С вестями пока туговато. Если вам с золотым пламенем есть что нам поведать, охотно выслушаем. Из предложений же, думаю, выражу общее мнение, сказав, что в эту битву нам нужно идти общими рядами и, возможно, стоит открыть миру тайну о нарождающихся драконьих племенах. Если отложить оное на потом, нас, скорее всего, не поймут. А вот раскрытие тайны сейчас, ради отражения общей угрозы, будет воспринято весьма благосклонно. Если правильно все подать, заявил Ратмир, одним махом избавив меня от озвучивания предложения 13-го. Да, рановато, конечно, но вынужден согласиться с Ратмиром, вставил Борислав. Подгадили нам громилы, протянул Велибор. Согласен, раскрыться придется, но лучше не сразу, а создав тем самым неожиданность для врага. Надо будет прикинуть, как все это провернуть с выгодой и соответствующей случаю внушительностью. Что же касается вестей от нас, великаны и те, кто за ними стоит, собираются проверить на прочность как мир, так и нас с вами. Стоят за ними очень могучие силы, и о золотых они знают, как и о том, что в мире обосновался кто-то из молодняка. Впрочем, до определенного порога их можно остановить и силами сводного войска. Мы бесспорно поучаствуем в отражении угрозы, но очень желательно, чтобы наше участие не смотрелось слишком уж броско. «Не к добру оно», — ответил я. «Представляю», — с кислой улыбкой согласился Ладимир. «Мы сие уже обсуждали, и продолжаем держаться тех же взглядов», — решительно заявил Влад Рогов под дружные кивки остальных. «Тут просто положение несколько особое. Впрочем, может, все и обойдется», — со вздохом ответил я, добавив, «есть еще кое-что. Я подумываю слетать в Исландию на разведку. Тихонько. Надо определиться с силами супостата и тем, насколько он уже успел закрепиться. Прикинуть, как можно будет провести приступ и высадку войск. Я к тому, что хорошо бы сделать это вместе. Мне нужен кто-то, способный оценить врага с точки зрения ваших дружин. Возможно, провести разведку боем, но даже не в полсилы, а лишь слегка проверить почву, перевел я обсуждение в иную колею. Дельно-дельно, только вот нам с Бориславом, по-хорошему, надо присутствовать в военсовете, как и Ладимиру с Ратмиром, за будущими союзничками по сводному войску приглядеть да обставить все правильно. От нас в разведку пойдет Вячеслав с сыном. Отец Пелагея мне не простит, если не отпущу его поддержать дочь, которая и без того уже несколько раз влезла в очень серьезные битвы, хмыкнул родоначальник Роговых. От нас пойдет Радим, он воеводствует над пластунами, да и знакомы вы, коротко добавил Борислав. Помню, как сидели в той засаде посреди джунглей Индии, покивал на это я, а я, наверное, все-таки схожу со Златом, и сыновей прихвачу, им доверенные войска в бой вести, пусть своими глазами все оценит, на совете Ладимир и без меня справится, ему сия стезя куда сподручнее, заявил Ратмир. Пусть Ярослав одну из касаток подготовит, дернуло меня предчувствие, потребовав внести дополнение, передам, да и он сам совсем скоро тут будет. Тут же кивнул Ратмир. Совещание быстро перешло в новое русло. Появилась конкретика, а с ней и цели с задачами. Атринетус в разведку вызвался один из сыновей Аверьяна. Сам старейшина пока еще находится в Поднебесной. Там вообще создалось весьма сложное положение. Дракон неба не может не поучаствовать в грядущей битве, но они ведь всей семьей проходят преображение. Вояка из него сейчас совсем не тот, коего все ожидают увидеть. От клана неба на совещании присутствовали Хмурый Вейдун и Лей. Братья прекрасно понимали, чем все это грозит их родителям, и переживали за родню и честь семьи. Тут даже не знаешь, что и сказать. Великаны подложили всем ту еще свинью. Лей решил отправиться с нами на разведку, а Вейдун собрался посетить с посланниками военный совет. Пока решают, как скрыть нынешнее состояние его родителей. Его присутствие на военсовете хоть немного сгладит углы, ну и благовидный предлог имеется, дракону неба войска к походу готовить надо. На совете, тем более на первых порах, все равно жуткий раздрай будет, и молчаливое присутствие зама, который вроде бы обозначает сопричастность, но никаких ключевых решений не принимает, вполне уместно и даже в некотором смысле выгодно, сойдет за неимением лучшего решения. Засиживаться на совещании я более не стал, попросив Эльдара довести до кого надо те подробности, которые я не стал озвучивать во всеуслышание. Нас ждала разведка. Выскочили из окутанного скрывающими пологами портала мы над океаном и на весьма приличном расстоянии от Исландии. Наша шхуна тут же окуталась еще более могучим скрытом, направившись к берегам острова по пологой касательной. Касатка висела на особых креплениях под корпусом корабля и, при необходимости, ее можно было быстро спустить в море, и почти столь же быстро вернуть назад. Удачно, что подлодка могла, случись нужда, самостоятельно подняться над волнами, пусть и невысоко. Карта с наиболее подходящими для высадки местами у нас тоже имелась. Такие карты создавались даже для тех земель, воевать с которыми не собирались. Осталось выяснить, насколько вторгнувшиеся войска укрепили рубежи и острова, и можно ли, готовя приступ, опираться на прежние карты. Исландия, как вскоре выяснилось, претерпела очень серьезные изменения. Собравшись вокруг обзорных артефактов, мы рассматривали побережье с возведенными на нем укреплениями. Самые удобные для высадки бухты до пляжа ощетинились мощными крепостями с засевшими в них войсками. Впрочем, части побережья, считавшиеся ранее неудобными, также не остались без дополнительного прикрытия. Там виднелись относительно небольшие укрепления, ставшие узлами обороны и станами, меж коими курсировали патрули. Причем строительство и зачарование новых укреплений продолжалось. И это только то, что виднеется на побережье. В глубине острова, судя по показаниям разведывательных артефактов, также находились кольца оборонительных рубежей, сужаясь к месту, где находилась аномалия переход. Всего видно не было. Великаны подошли к сокрытию своих военных тайн, но очень ответственно, а более могучие чары поиска с нашей стороны враг мог бы заметить. Хотя даже того, что было доступно, вполне хватало для построения примерной модели, и эти построения внушали досаду и чуть ли не оторопь. Это теперь не остров, а огромная цитадель со множеством линий обороны. Исландские беженцы уверяли, мол, приличная доля их соотечественников и, главное, войска, остались на острове, в прямом смысле слова, уйдя в подполье. Если их подгорное убежище до сих пор не расковыряли великаны, у них можно узнать дополнительные подробности, заметил Ратмир, наблюдая за открывающимся внизу видом. Помню такое, а еще они краешком упоминали о подводных отнорках в своих пещерных убежищах. Но проходы те мало того, что отлично спрятаны, так еще сунься мы в них без предупреждения, можно запросто отхватить, если сразу не разберутся, вторил я на его замечание. Ждешь тех, кто устроит вылазку, дабы передать с ними весточку. Потому и настоял на подготовке к вылазке касатки, полуутвердительно уточнил Ратмир. Да, найти-то несколько проходов я уже нашел, только желательно предупредить исландцев перед заходом в гости, слегка кивнув, ответил я. Неужто плохо спрятали, великаны, случаем их не отыщут, осведомился главный воевода Великолесья. Спрятали-то неплохо, скрыт у них пусть и послабее, нежели у темных, но в целом, хорош. Найдут ли их от норки великаны? Могут, но пока им, похоже, попросту не до того. Тут либо старательно додавливать исландцев, тратя драгоценное время, либо укрепляться на поверхности. Они, похоже, выбрали окопаться, пояснил я. А пройдет ли там касатка, уточнил стоявший неподалеку и слушавший наш разговор Ярослав. Где-то пройдет, где-то, нет, вот только при самых широких проходах стража подпольщиков наверняка будет на взводе. А еще там наверняка есть заранее настороженные ловушки. В общем, оповестить подполье всяко будет не лишним, ответил я морскому воеводе. А если на касатке пойдут самые крепкие, впрочем, застрять из-за излишней самоуверенности в какой-нибудь щели, такое себе развлечение, предложил и тут же сам себя опроверг еще один из сыновей Ратмира, Ратибор. Помотаемся какое-то время вокруг острова, глядишь и засечем лазутчиков-исландцев. Поспешишь, людей насмешишь. Опять же, изображать винным мем нахрапистого гостя, застрявшего в чужой норе, меня не тянет. Видел, знаете ли, я кое-что, начинавшееся точно так же, хмыкнул в ответ я, вспомнив много всякого разного. Крутиться вдоль побережья пришлось довольно долго. Пару раз даже замечали издалека отряды исландских лазутчиков, однако оба раза лезть к ним с попыткой переговоров было совершенно неуместно. Поблизости находились достаточно крупные отряды великанов, да и происходило все в отдалении от берега. Громко заявлять о своем присутствии было покамест странновато. Впрочем, мы не отчаивались, будучи уверенными, что исландцы не обойдут своим вниманием и прибрежную часть острова. Как ни крути, а именно с этой стороны они должны ждать прибытия подмоги и, соответственно, вряд ли станут обделять ее своим вниманием.